Глава третья. Механистический материализм. Одним из видов материализма прошлого является механистический материализм, созданный революционной буржуазией. Он воспринял материалистическое представление древности о том, что мир состоит из неизменных материальных частиц, атомов, в результате взаимодействия которых возникают все явления природы, и пытался далее представить действия природных вещей по типу действий машины. В свое время механистический материализм был прогрессивным и революционным учением, но у него есть три крупных недостатка. Первое. Он в конечном счете приводит к понятию верховного существа, которое дало миру движение. Второе. Он стремится свести все процессы к одному и тому же кругу механических взаимодействий и поэтому не может объяснить развитие, возникновение новых качеств, возникновение процессов нового типа в природе. Третье. Он не может объяснить развитие общества, дать объяснение общественной деятельности людей и ведет к абстрактному представлению о человеческой природе. Изменение мира. Как понимать это изменение? До Маркса материализм был по преимуществу механистическим. Часто приходится слышать жалобы на то, что материалисты пытаются все в мире, включая жизнь и разум, свести к системе бездушного механизма, к простому механическому взаимодействию тел. Этот упрек относится к механистическому материализму. Марксистский же материализм является не механистическим, а диалектическим. Чтобы понять, что это означает, надо сначала понять некоторые особенности самого механистического материализма. К решению этой проблемы можно подойти, задав вопрос, каким образом материалисты пытались понять различные процессы и изменения, повсеместно наблюдаемые в мире. Мир полон изменений. Ночь сменяет день, а день — ночь. Времена года следуют одно за другим. Люди рождаются, стареют и умирают. Любая философская система признает изменения как всюду существующий факт. Вопрос в том, как понимать повсюду наблюдаемые изменения. Прежде всего, изменения можно понимать идеалистически или материалистически. Идеализм связывает всякое изменение с какой-нибудь идеей или целью. Если не человеческой, то божественной. Таким образом, для идеализма изменения в материальном мире в конечном счете порождаются и осуществляются чем-то, находящимся вне материи, чем-то нематериальным, неподчиненным законам материального мира. Материализм же связывает всякое изменение с материальными причинами. Иными словами, он стремится объяснить то, что происходит в материальном мире, исходя из самого материального мира. Но хотя все признают наличие изменений, поскольку их невозможно игнорировать, философы все же пытались найти что-то такое, что не изменяется. Нечто постоянное, неизменное, находящееся вне или внутри того, что изменяется. Этот взгляд обычно является существенной составной частью идеологии эксплуататорского класса. Эксплуататоры боятся изменений, так как боятся, что они тоже могут быть сметены в результате таких изменений. Поэтому они всегда ищут чего-нибудь прочного и устойчивого, не подверженного изменению. И с этим неизменным они, так сказать, пытаются связать свою собственную судьбу. К этому же стремились и ранние материалисты. За всеми сменяющимися явлениями они искали чего-то такого, что никогда не изменяется. Но в то время, как идеалисты искали вечное и неизменное в области духа, эти материалисты искали его в самом материальном мире. И они нашли его в конечной материальной частице, вечном и неразрушимом атоме. Следовательно, согласно этим материалистам, все изменения являются результатом движения и взаимодействия неизменных атомов. Это очень древняя теория, выдвинутая около 2000 лет назад в Греции и еще ранее в Индии и Китае. В свое время это была очень прогрессивная теория. Она являлась грозным оружием в борьбе против идеализма и суеверий. Например, римский поэт Лукреций Карр объяснял в своей философской поэме о природе вещей, что целью атомистической теории греческого философа Эпикура было показать, откуда являются вещи и каким образом все происходит без помощи свыше. Так возник материализм, который считал, что мир состоит из твердых, непроницаемых материальных частиц и что движение и взаимодействие этих частиц являются единственной причиной всякого изменения. Эта теория была возрождена в новое время. В XVI и XVII веках философы и ученые в борьбе против феодальной католической философии обратились к ней. Но этот материализм нового времени по содержанию оказался намного богаче древнего, потому что он пытался выяснить, каковы законы взаимодействия материальных частиц и таким образом составить картину того, как все явления от простых физических изменений до человеческой жизни возникают в результате движения и взаимодействия отдельных частей материи. Таким образом, к XVIII веку появились характерные для нового времени теории механистического материализма. Буржуазная философия. Механистический материализм явился, по сути дела, идеологией, способом теоретического мышления, поднимающейся буржуазии. Для того, чтобы правильно его понять, мы должны прежде всего понять то, что он возник и развился в противовес феодальной идеологии, что основным предметом его критики были феодальные идеи, что на деле он был самой радикальной формой буржуазной оппозиции феодальному мировоззрению. В период подъема буржуазии были разбиты феодальные общественные отношения и феодальные идеи, воплощенные в католической философии, которая освещала эти феодальные общественные отношения. Феодальная система, экономическая основа которой заключалась в эксплуатации крепостных крестьян феодальными собственниками, включала сложные общественные отношения вассальной зависимости и субординации. Все это находило отражение не только в социальной и политической философии, но также в философии природы. Для философии природы феодального периода было характерно то, что каждое явление в природе объясняли, исходя из его собственного места в системе Вселенной, исходя из его предполагаемого положения зависимости и подчинения в этой системе и конечных целей – служить которым оно было предназначено. Буржуазные философы и ученые разрушили эти феодальные представления о природе. Они рассматривали ее как систему тел, находящихся во взаимодействии, и, отвергая все феодальные догмы, призывали к исследованию природы с целью раскрыть ее действительный механизм. Исследование природы шло рука об руку с географическими открытиями, развитием торговли и транспорта, совершенствованием машин и мануфактурного производства. Самые крупные успехи были достигнуты в механических науках, которые, так сказать, непосредственно связаны с потребностями технологии. Это привело к тому, что материалистическая теория была обогащена в результате научного исследования природы, в особенности достижениями в различных областях механики. Это определило как силу, так и слабость, как достижение, так и ограниченность материалистической теории. Энгельс пишет, что эту теорию толкало вперед главным образом мощное, все более быстрое и все более бурное развитие естествознания и промышленности. Но она оставалась преимущественно механической, потому что только механические науки достигли высокой степени развития. Ее своеобразную, но неизбежную тогда ограниченность вызывала исключительное приложение масштаба механики к процессам химической и органической природы. Механистический способ понимания природы, однако, возник не просто в силу того факта, что в то время наука была представлена лишь одной механикой, которая достигла значительных успехов. Он глубоко коренился в классовых воззрениях наиболее прогрессивных буржуазных философов, а это вело к тому, что они черпали вдохновение только в механических науках. Точно так же, как буржуазия, свергая феодальное общество, отстаивала индивидуальную свободу, равенство и развитие свободного рынка, наиболее прогрессивные философы буржуазии, материалисты, низвергая феодальные идеи, провозгласили, что мир состоит из отдельных материальных частиц, взаимодействующих друг с другом по законам механики. Это учение о природе, теория природы, отражало буржуазные общественные отношения не в меньшей степени, чем теории, которым оно пришло на смену, отражали феодальные общественные отношения. Но точно так же, как новые буржуазные общественные отношения разорвали феодальные оковы и дали начало новому грандиозному развитию производительных сил, соответствующие им буржуазные взгляды на природу опрокинули препятствия, воздвигнутые феодальными воззрениями на пути научного исследования, и дали начало новому грандиозному развитию научного исследования. Казалось, что философские взгляды находили подтверждение в науке, а наука доставляла материал для развития и детальной разработки философских взглядов. Мир и машина. Мир, так думали механистические материалисты, состоит из одних лишь частиц материи, находящихся во взаимодействии. Каждая частица обладает существованием, отдельным и отличным от любой другой частицы. В их совокупности они образуют мир. Совокупность их взаимодействий образует совокупность всего свершающегося в мире. Эти взаимодействия являются взаимодействиями механического типа, то есть они состоят просто во внешнем воздействии одной частицы на другую. Это все равно, что считать мир в целом ничем иным, как сложным агрегатом механизмов, машиной. С этой точки зрения вопрос, который можно поставить о природе, равносилен вопросу, который можно поставить о машине. Каков ее механизм? Как она действует? Примером этого является изображение Ньютоном Солнечной системы. Ньютон разделял тот же самый общий взгляд, что и греческий материалист Эпикур. Поскольку он думал, что материальный мир состоит из частиц, движущихся в пустом пространстве. Но что касается отдельных явлений природы, таких как движение Солнца и планет, то Эпикур ни в какой степени не ставил задачей дать точное их описание. Например, о видимом движении Солнца в небе с востока на запад Эпикур говорил, что важно было понять то, что Солнце не является Богом, а лишь совокупностью атомов. Не было необходимости в объяснении действительного механизма их движения. Он говорил, что, может быть, Солнце все время движется вокруг Земли, но, может быть, оно распадается, и его атомы каждую ночь разделяются, так что на следующее утро мы видим новое Солнце. Для него подобные вопросы были попросту неважны. Ньютон же, напротив, стремился дать точное описание действия Солнечной системы, объяснить ее механизм с помощью силы тяжести и механических сил. Но точно так же, как Эпикур не интересовался действием Солнечной системы, Ньютон не интересовался тем, как она возникла и как она развивалась. Он принял ее как данную устойчивую совокупность механизмов, созданную, быть может, Богом. Он занимался выяснением вопроса не о том, как она возникла и как она развивалась, а о том, как она действовала. Тот же самый механический подход проявился в открытии кровообращения Гарвием. Сущность его открытия состоит в том, что он показал механизм кровообращения. Причем он рассматривал сердце как насос, который гонит кровь из сердца по артериям так, что она возвращается обратно по венам, а вся система регулируется серией клапанов. Чтобы лучше понять механистическое мировоззрение, поставим вопрос. Что такое механизм? Чем характеризуется механизм? А. Механизм состоит из неизменных частей, составляющих целое. Б. Требуется движущая сила, чтобы привести его в движение. В. Раз он приведен в движение, то его части взаимодействуют и приводят к определенным результатам в соответствии с законами, которые могут быть с точностью установлены. Рассмотрим, например, такой механизм, как часы. А. Он состоит из некоторого числа различных частей, зубьев, рычагов и так далее, тщательно подогнанных друг к другу. Б. Их нужно заводить. В. Далее, по мере того, как раскручивается пружина, части взаимодействуют по законам, в точности известным часовщикам, приводя к регулярному движению стрелок циферблата. Далее, чтобы знать, как действует механизм, подобный часам, его нужно разобрать, установить, каковы его части, как они соединены воедино и как путем взаимодействия, раз механизм приведен в движение приложением требуемой движущей силы, они создают общее движение, характеризующее механизм в действии. Именно так механистические материалисты рассматривали природу. Они стремились разложить природу, найти ее конечные составные части, выяснить то, как они соединены вместе и каким образом их взаимодействие производит все воспринимаемые нами изменения, все явления мира. Более того, установив, как механизм действует, они стремились найти способ исправить, улучшить, изменить его и заставить его приводить к новым результатам, соответствующим потребностям человека. Сила и достижение механистического материализма. Механистический материализм был важной вехой в истории познания природы. Он явился крупным шагом вперед, сделанным буржуазными мыслителями, ударом, нанесенным ими по идеалистической философии. Механисты были последовательны в своем материализме, поскольку они вели прогрессивную борьбу против идеализма и поповщины, пытаясь распространить на область мышления и общества те же самые механистические представления, из которых они исходили при научном исследовании природы. Они стремились включить человека и всю его духовную деятельность в механистическую систему естественного мира. Наиболее радикальные механисты не только физические процессы и не только растительную и животную жизнь, но и самого человека рассматривали как машину. Уже в 17 веке великий французский философ Декарт утверждал, что все животные являются сложными машинами-автоматами, но человек отличен от них, потому что он обладает душой. А в 18 веке последователь Декарта, врач Ламетри, написал книгу с интригующим названием «Человек-машина». «Люди тоже являются машинами», — говорил он, — «но только очень сложными». На это учение смотрели как на нечто исключительно ужасное, как на страшное оскорбление человеческой природы, не говоря уже о Боге. Все же в свое время это был прогрессивный взгляд на человека. Тот взгляд, что люди являются машинами, был шагом вперед в понимании природы человека по сравнению с тем взглядом, что они — жалкие куски плоти, в которых обитают бессмертные души. Этот взгляд был также сравнительно более человечным. Например, великий английский материалист и утопический социалист Роберт Оуэн говорил, обращаясь к святошим капиталистам своего времени: «Опыт научил вас, как различные результаты, получаемые от механизма, содержащегося в исправности, чистоте, хорошо приноровленного, и от механизма, находящегося в грязи, беспорядке, в котором не предупреждают излишнего трения. Если вы можете получить такие благодетельные результаты от должной заботы о ваших неодушевленных машинах, то каких же выгод можно ожидать, если вы обратите одинаковое внимание и на живые машины, организованные несравненно лучше? Однако этот гуманизм был в лучшем случае буржуазным гуманизмом. Как и весь механистический материализм, он коренился в классовых воззрениях буржуазии. Точка зрения, что человек является машиной, коренится в том взгляде, что в производстве человек является простым придатком машины. И если с одной стороны это означает, что за человеческой машиной должен быть хороший уход, и она должна содержаться в хороших условиях, то с другой стороны это равно означает, что для этой цели должно тратиться не больше того, чем строго необходимо требуется для содержания человеческой машины в пригодном для работы состоянии. Слабость и ограниченность механистического материализма. Механистический материализм имел серьезные недостатки. Первое. Он не мог провести материалистическую точку зрения последовательно и во всех областях. Если мир подобен машине, то кто создал, кто привел ее в движение? Ни одна система механистического материализма в конечном счете не могла обойтись без верховного существа, находящегося вне материального мира. Даже если это верховное существо уже более не вмешивалось постоянно в дела мира и не поддерживало движение вещей, а только привело вещи в движение и затем наблюдало, что происходит. Существование такого верховного существа постулировалось многими механистическими материалистами, а это открывает дверь идеализму. Второе. Механистический материализм повсюду видит изменения. Однако, так как он всегда пытается свести все явления к одной и той же системе механических взаимодействий, он понимает это изменение лишь как вечное повторение механических процессов одних и тех же видов, как вечный цикл одних и тех же изменений. Эта ограниченность неотделима от взгляда на мир как на машину. Потому что точно так же, как машина должна быть приводима в движение, так мир никогда не может сделать чего-либо, кроме того, что ему предназначено делать. Он не может ни измениться сам, ни создать что-либо совершенно новое. Следовательно, механистическая теория оказывается несостоятельной всякий раз, когда речь идет о том, чтобы объяснить возникновение нового качества. Она повсюду видит изменения, но не замечает ничего нового, никакого развития. Различные процессы природы, например, химические процессы и процессы живой материи, не могут быть в действительности все сведены к одному и тому же виду механического взаимодействия материальных частиц. Химическое взаимодействие отличается от механического тем, что изменения, происходящие в результате химического взаимодействия, приводят к изменению качества. Например, если рассматривать механическое взаимодействие двух сталкивающихся частиц, то их качественное состояние не имеет значения, а результат выражается в изменении количества и направления движения каждой из них. Но если два химических вещества смешиваются и соединяются химически, то возникает новое вещество, качественно отличное от обоих из них. Подобным же образом, с точки зрения механики, тепло есть не что иное, как увеличение количества движения частиц материи. В химии же нагревание ведет к качественным изменениям. Равным образом, процессы природы не заключаются лишь в повторении одного и того же цикла механических взаимодействий. Напротив, в природе существует постоянное развитие и изменение, ведущее к беспрестанному возникновению новых форм существования или, что то же самое, движения материи. Поэтому чем более широко и последовательно категории механики применяются для объяснения природы, тем более выявляется их существенная ограниченность. Третье. Еще в меньшей степени механистический материализм способен объяснить общественное развитие. Механистический материализм является выражением радикального буржуазного взгляда на общество. Этот взгляд заключается в том, что общество рассматривается как состоящее из социальных атомов, воздействующих друг на друга. С этой точки зрения не могут быть раскрыты действительные экономические и социальные причины развития общества. Поэтому великие социальные изменения кажутся результатом совершенно случайных причин. Сама человеческая деятельность представляется или механическим результатом внешних причин, или же еще, и здесь механический материализм скатывается к идеализму, ее рассматривают как чисто стихийную и беспричинную. Одним словом, механистический материализм не может дать объяснение общественной деятельности людей. Механистический материализм и утопический социализм. Механистический материализм рассматривал людей совершенно абстрактно, считая каждого человека социальным атомом, наделенным от природы определенными врожденными свойствами, атрибутами и правами. Это нашло выражение в буржуазной концепции прав человека и в буржуазном революционном лозунге «Все люди равны». Но представление о правах человека нельзя вывести из абстрактной природы человека. Оно определяется уровнем общества, в котором живут люди. Точно так же не являются люди тем, что они суть от природы. Они становятся тем, чем они являются, и изменяются в результате своей общественной деятельности. Точно так же люди не равны от природы. В противоположность буржуазной концепции абстрактного равенства, которая сводилась к чисто формальному равенству прав граждан, равенству перед законом, Маркс и Энгельс заявили, что реальное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости. Энгельс. Анти-Дюринг. Придерживаясь своего абстрактного, механистического взгляда на людей, как на социальные атомы, прогрессивные механисты пытались решить абстрактным образом вопрос о том, какая форма общества была бы наилучшей для человечества, что лучше всего соответствовало бы абстрактной человеческой природе, такой, как они ее представляли. Этот образ мышления был перенят социалистическими мыслителями, непосредственными предшественниками Маркса, утопическими социалистами. Утопические социалисты были механистическими материалистами. Они предлагали социализм в качестве идеального устройства общества. Они не представляли его себе как необходимый результат развития противоречий капитализма. С их точки зрения его можно было бы предложить и осуществить в любое время, если бы только люди догадались сделать это. Они не понимали того, что социализм должен быть завоеван борьбой рабочего класса против капитализма. По их мнению, социализм мог бы быть осуществлен, когда все люди смогли бы убедиться, что он является справедливым и наилучшим образом соответствует потребностям человеческой природы. Вот почему Роберт Оуэн призывал архиепископа Кентерберийского и королеву Викторию поддержать его социальную программу. Далее, механистические материалисты, и это относится прежде всего к утопическим социалистам, считали, что то, чем является человек, его характер и деятельность, определяется его окружением и образованием. Поэтому они провозглашали, что для того, Чтобы сделать людей лучше, счастливее и разумнее, нужно лишь поместить их в лучшие условия и дать им лучшее образование. Но на это Маркс отвечает. Материалистическое учение о том, что люди — суть продукты, обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди — это продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитателя самого надо воспитать. Маркс. Тезисы о Фейербахе. Если люди являются только продуктами обстоятельств, то они находятся во власти обстоятельств. Однако, напротив, люди сами могут изменять обстоятельства. И изменение самих людей наступает не как механическое следствие измененных обстоятельств, но в ходе и в результате их собственной деятельности по изменению обстоятельств. Итак, каковы действительные материальные общественные причины, действующие в человеческом обществе и порождающие новую деятельность, новые идеи и, следовательно, измененные обстоятельства и изменившихся людей? Механистический материализм не мог дать ответа на этот вопрос. Он не мог ни объяснить законов общественного развития, ни показать путь изменения общества. Поэтому, хотя в свое время он и был прогрессивным и революционным учением, он не мог служить руководством в борьбе рабочего класса за изменение общества.